Игорь Терновский, группа «Астра», заочные студенты из Самары. У меня вот вопрос в продолжении этой темы. Вот все-таки напомните, пожалуйста, Владимир Валерьевич, почему мы не можем сразу быстрыми методами воспользоваться, если, к примеру, мы до этого или вообще не занимались йогой, или же только начали, и вот уже там рвемся дать нам быстрые методы. Да, это хороший вопрос. Почему бы, знаете, вас всех взять, применить на вас быстрый метод, и чтобы раз там в 3 дня просветлились все. Вы понимаете, быстрые методы — это достаточно, как правило, сильные энергии, сильные эмоции, сильные какие-то действия. И к ним должен быть готов человек. Классические методы можно сравнить с неспешным путешествием, когда вы спокойненько идете, проходя километр за километром к своей назначенной цели. Если вы что-то там ошиблись, упали, встали, отряхнулись, пошли дальше. То есть скорость передвижения человека, она не особо опасная. Но даже если вы споткнулись, да? Совсем другой случай, если вы пытаетесь покрыть это же самое расстояние на реактивном самолете. То есть, а реактивный самолет, лететь на реактивном самолете, в этом смысле как аналогия быстрых методов. Вот вы сели на реактивный самолет, вжик, и вы очень-очень быстро у цели. Там, 4 часа вы в Индии. Афанасий Никитин, помните, за 3 моря ходил, сколько у него лет жизни ушло, чтобы до Индии добраться. А тут все быстренько, приехал в Шереметьево, купил билет, вжик, и все, и ты уже там. Но обратная сторона. Скорость самолета очень большая. Не дай бог, какая там поломка, не дай бог, вы там что-то зацепите или еще что-то из строя будет. Это все, знаете, не так, что упал, отряхнулся и дальше полетел. Нет, это, как правило, все достаточно более серьезно. И поэтому для осуществления быстрых методов, нужны квалифицированные люди. То есть люди должны быть достаточно квалифицированы. Или по-другому, у этих квалифицированных людей, у самых обычных людей должен быть, знаете, как этот самый летчик, капитан, значит, этого самолета, кто там его, там, бортинженер, помощники, да? То есть, или другим языком иносказательным, должны быть гуру, учителя, которые берут даже неподготовленных людей, сажают в реактивный самолет и вжик, и вот вы уже прилетели. Теперь дальше. Но представьте, если вы в качестве пассажиров набрали более или менее вменяемых, спокойных учеников. Это одна ситуация, они там посидели, быстро прилетели. А если ваши ученики ведут себя как-то неадекватно, кому-то там надоест лететь, он начнет там стекло в иллюминаторе выбивать, да? Или просто там начинает из одного конца самолета в другой бегать, прыгать, в баскетбол играть. Разные бывают там ситуации. А почему? Собственно, для него какая разница? Он же не понимает, что быстро летит. И может Бог знает, к чему привести такие действия на корабле. Да? Поэтому надо, даже если людей проводить по быстрым методам, надо, безусловно, хоть какой-то ликбез проводить, вот как обычно стюардесса. Что типа, ребята, пристегните ремни, там, этот самый, как его... Коленца не выкидывайте во время полета, ведите себя скромно, там, не курите, не пейте, да, там, масса там еще каких-то других вещей, которые обязательно нужны. Иначе это может Бог знает к чему привести. Вот по этой причине и так и сложно взять и поставить на поток. То есть все равно приходится брать людей, какую-то хотя бы самое первичное, если угодно, обработку, делать. А так просто это очень-очень рискованно. Вот такая вот как бы аналогия.